Только не волнуйся. Он не личного плана, и я не обижусь, если ты ответишь на него отрицательно. Я задаю его так, на всякий случай, с надеждой, что вдруг удастся тебя уговорить». Он сделал паузу, словно пережидал барабанную дробь. «Можешь ли ты на недельку-другую взять отпуск?» Адриана поняла, что именно Билл хочет ей предложить, и чувствовала себя очень польщенной. Она сознавала, как много значили для Билла его сыновья, и не могла не оценить его великодушие. «Думаю, что это возможно. Я копила отгулы для путешествия в Европу, куда мы собирались поехать в октябре. У меня набралось около 4 недель». Путешествие в Европу теперь, конечно, отменялось. Куда она поедет? К октябрю пойдет 7-й месяц беременности. «Как ты считаешь, если их предупредить всего за 2 дней, тебя отпустят? Я хотел тебе предложить поехать с нами на экскурсию. Тебе это интересно? Если нет, я не буду уговаривать и только похвалю твое здравомыслие. Поездка предстоит не из легких. Придется целыми днями проводить в машине с 2 мальчуганами, которые без конца спорят, есть несъедобную пищу и в довершение всего спать в спальном мешке на каменистом берегу озера Тахо. Но на самом деле Биллу очень нравилось так проводить отпуск. Адриана это знала и понимала, что его приглашение для нее большая честь. «Перспектива великолепная», — улыбнулась она. «Сможешь отпроситься?» «Не знаю, попробую». Адриана полагала, что на работе не будут возражать и отпустят ее на неделю, если не на 2, а именно это ей сейчас было так необходимо. «Если не удастся отпроситься сразу, можешь потом прилететь прямо в Рено и присоединиться к нам на озере Тахо на 2-ю неделю. Но и первая половина путешествия будет интересной. Мы остановимся на ранчо Сан-Исидоро около Санта-Барбары в Сан-Франциско, переночуем в нашей любимой старинной гостинице, а потом направимся к долине Напа. Там есть замечательные маленькие гостинички, где можно найти приют по пути к озеру». «Звучит очень заманчиво», — улыбнулась Адриана, впервые за много дней чувствуя себя легко и непринужденно. «Знаешь, я хочу перед тобой извиниться. Я последние 2 недели была не в лучшем состоянии после звонка адвоката моего мужа». Ее слова подтолкнули Билла задать давно не дававший покоя вопрос. «А почему ты мне до того не говорила, что произошло между вами?» «Не знаю, Билл. Наверное, просто стеснялась. Понимаешь, когда Стивен ушел от меня, я считала себя такой неудачницей, а потом надеялась, что он вернется». Он кивнул. Это было понятно, но у него было бы гораздо лучше на душе, если бы Адриана была с ним откровенна. Впервые в своей жизни Билл подумывал о том, чтобы поймать в тенета замужнюю женщину, и на протяжении многих дней боролся сам с собой. Адриана могла бы его от этого избавить, но теперь это не имело значения. Выглядела она гораздо лучше, шок прошел. После того понедельника Билл больше не видел ее плачущей. Адриана, видно, была сделана из крепкого материала, гораздо более крепкого, чем он думал. «И все-таки, что ты думаешь насчет поездки? Отпустят тебя с работы?» «В понедельник утром я первым делом спрошу об этом. Думаю, что могут отпустить. Напряженный период прошел. Да и в отпусках у нас не так уж много народу. Большинство предпочитают брать отпуск весной и осенью, когда на курортах не так много отдыхающих. Я бы тоже это предпочел, но вынужден брать отпуск, когда приезжают ребята. Адриана смотрела на Билла и думала, как все это будет организовано.